«Как же так?» — возмущался, приоткрыв дверцу кареты Хохряков. «Я друг его превосходительства и хочу знать о его самочувствии!» «Все хотят, потому и понаехали. Не разминуться!» — отвечал ему пристав Потаевской части. «И вы бы тоже, господин председатель, ехали! Завтра уж и спросите. А сегодня никак. Доктор запретил к нему входить. Самому полицмейстеру отказано. И мы вот тоже должны свидетельные мероприятия провести. А не можем!» Из-за экипажей. Да уж езжайте, езжайте. Завтра узнаете. Так он жив или нет? Жив. Это точно? Ай, стану я вам врать при исполнении. Еще целый час полиция кого уговорами, а кого и принуждением заставляла разъехаться и разойтись по домам. Из вышесказанного можно сделать вывод, что граф Можайский был в Татаяре личностью крайне популярной и безмерно любимый. Однако это не так. К Ивану Аркадьевичу относились ровно, а что съехались после нападения к дому даже быстрее полиции, так это были в массе своей чиновники, зависимые от его превосходительства. Когда перед домом губернатора остались только пролетка доктора Викентьева и несколько полицейских таратаек, стражи закона, наконец, приступили к осмотру места происшествия. Правда, он ничего не дал. Следы, которые, возможно, и остались после нападения, были безвозвратно потеряны. Пристав Самсонов в сопровождении двух квартальных сунулся было в дом, но дорогу ему перегородил дворецкий. «Пущать не велено!» Он выпучил глаза и, судя по всему, был готов даже на то, чтобы оказать представителям власти сопротивление. «Да ты понимаешь, голова садовая, с кем говоришь!» — начал пристав. «Понимает!» — рядом с дворецким возник Фирс. При его появлении Самсонов попятился. У губернаторского камердинера была слава бойкого старичка, от которого можно ожидать чего угодно. «Он все понимает. А ты иди себе. В доме тебе делать нечего. Понадобишься — позовут». И хотя Фирс был небольшого звания, пристав понимал, что это ровным счетом ничего не значило. Фирс — один из немногих, кто говорил с губернатором запросто, а это дорогого стоило. Однако просто так вот повернуться и уйти полицейский начальник не мог. Гордость не позволяла. Да и перед стоящим рядом квартальным марку нужно было держать. И поэтому он заявил. «Мы должны провести следственные мероприятия. Опросить свидетелей». «А тут никаких свидетелей нету», — парировал Фирс. «Мне нужен кучер и унтер-офицер Щеколдаев». «Так вот и иди в лакейский домик, а не тама». При этом камердинер переступил порог и показал, куда нужно идти. «Хорошо!» — кивнул Самсонов. Приличия были соблюдены, и теперь он мог, не упав в глазах подчиненных, идти в лакейский домик составлять протокол. На следующий день об этом странном нападении написали губернские газеты. Всегда пафосный, когда дело касалось исполнительной власти, глагол сообщал. «Вчера вечером на возвращавшегося домой губернатора Можайского, неустановленным пока лицом, совершено дерзновенное нападение. Но, благодарение Богу и решительным действиям охраны, оно было пресечено в самом зачатке. Его превосходительство живы и здоровы, а вот нападавшему, коварно использовавшему темноту и слякоть, удалось скрыться. Полиция, определив круг подозреваемых лиц, ведет успешные поиски злоумышленника». Люди бывалые в этом месте чтения прерывали. Те, кто был попроще, сплевывали на пол, а у тех, кто имел воспитание, на лице появлялась ехидная улыбка. Потому что все написанное, за исключением самого факта нападения, было неправдой. Никто не определял круг подозреваемых лиц, и никто никого не искал. Да и кого искать? Пойди его найди. Он уж, наверное, вон где. А вот губернский патриот, газета, издававшаяся на средства дворянского собрания и мягко оппонирующая исполнительной власти, была не столь благозвучна в определениях, как глагол. Нападение на губернатора она назвала курьезным и первой выдвинула предположение, что гнутая серебряная ложка, неизвестно каким образом попавшая в руки его превосходительства, и есть тот самый блестящий предмет, который и губернатор, и его охранник Щеколдаев приняли за нож. О нападении на губернатора в Татаяре какое-то совсем непродолжительное время поговорили и благополучно забыли. но ненадолго. История эта в скорости получила продолжение, и, надо заметить, довольно зловещее. Глава третья. Ложка мастера Усова. Прежде чем рассказать, какое зловещее продолжение получила история о нападении на графа Можайского, вкратце сообщим, что после случившегося Иван Аркадьевич впал в странную созерцательную задумчивость. Говорил мало, все сидел в кабинете и занимался тем, что переставлял на столе письменные принадлежности, никого не принимал. Кому и удалось к нему пробиться сквозь заслон челяди, так это полицмейстеру. Он пришел к губернатору с одним единственным вопросом — искать злодея или не искать? Это может показаться странным, конечно же, искать. Однако в те годы, когда вся власть в губернии была сосредоточена в одних руках, и они принадлежали графу Можайскому, такой вопрос задать было просто необходимо. Граф, чуть подумав, сказал: «Ищите». Но сказал вяло, безинициативно, точно и не касалось это происшествие его. С тем полицмейстер ушел, сделав для себя вывод, что можно искать, а можно и не искать. Главное, чтобы видимость была. Глядя на такое поведение Ивана Аркадьевича, домашние стали опасаться, а не тронулся ли умом его превосходительство. Кто-то говорил, что так оно и начинается — помешательство. Елена Павловна пригласила Викентьева. Врач осмотрел и сказал, что граф находится в полном душевном здравии, а заторможенность объяснил нервным потрясением и добавил, что скоро все пройдет. Ну а в городе тем временем случилось вот что. Спустя две недели после странного нападения на губернатора в ночлежном доме в бывших казармах артиллерийского полка кормили бесплатным обедом обитателей этого богоприимного заведения. Все расходы взяла на себя городская казна. Наверное, этим и можно было объяснить, что при раздаче супа присутствовал лично господин Приволов, городской казначей. Его высокая тощая фигура столбом возвышалась чуть поодаль от котла. Казначей, заложив руки за спину, взирал, поблескивая стеклами пенсне, как повар разливал по мискам мутную тягучую жидкость. В расходных ведомостях городского совета она именовалась мясным супом. Все должно было быть, как всегда, во время подобных обедов. Лихорадочное, в надежде на добавку, поедание супа, косые взгляды в чужие тарелки, негромкое переругивание — кратковременные потасовки, гнусавые жалобы. Но в этот день все пошло не так, как ожидалось. Вдруг в руках одного бездомного, истрепанного, грязного, с лоснящейся повязкой на левом глазу появилась ложка, что само по себе неудивительно. Однако это была необычная ложка. Начищенная до бриллиантового блеска, она сказочным светом сияла в грязных мужицких руках, и яркие блики солнца, отражаясь от нее, плясали на закопченных стенах ночлежки. Все, в том числе и Приволов, восхищенно уставились на это диво. У казначея даже мелькнула мысль, что не худо бы подойти и поинтересоваться, откуда у бездомного, сирого и убогого человека такая, судя по всему, дорогая вещь. Но эта мысль, быстрая, юркая, мелькнула и пропала. Ее место тотчас заняла другая, тяжелая, неповоротливая и по этим причинам будто бы правильная. Заговорила голосом его няньки: «На кой он тебе нужен, голодранец беспаспортный, спрашивать у него? Он, гляди, такой, что и ножичком может». И Приволов отвел глаза от дивной ложки. А вот сидевший рядом с обладателем сверкающего чуда старичок в латанной душегрейке, прищурив плутоватые глаза, спросил: «Откедова у тебя, голубь, эдкая штука?